Глава 29. 24 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. Я смотрела в зеркало, и что скрывать, любовалась. В платье цвета топлёного молока с совсем тонкой талией, с вырезом вечерним, но узким и очень скромным, вся в пышных краснопольских кружевах и в будто живых веточках цветов украшений. Во всем этом невозможно было выглядеть плохо. Красиво. Стефан должен оценить. От этой мысли щекам стало жарко. «Уля, ты готова?» Матушка заглянула из приемной. «Да, я сейчас». С первого шага моей затянутой в тонкий чулок ножки через порог спальни началась цепочка церемоний и ритуалов, связывавшая весь этот день и делавшая его особенным. В приемной моих покоев были только родные. Наконец-то первый раз за последние два месяца я увидела дедушку. Он стоял в красном с россыпью орденов мундире и выглядел очень гордым за все происходившее. Вчера, в час его приезда, я уже спала после суетного возвращения в отчий дом. Матушка обмолвилась, что ему пришлось добираться на каком-то ночном поезде с грузами. Дедушкино вытянутое с худыми и резкими чертами лицо было, как всегда, загорелым, добавилось морщин. Седые усы с бакенбардами, забранные назад волосы. Его даром было, как и у Стефана, чувствовать руды и минералы. Много лет по делам службы его отправляли разведывать богатство недр империи. От Афанасия Иоанновича всегда веяло какими-то приключениями, тайнами других земель. Елизар и Коленька стояли, задрав носы, впереди всех у небольшого стульчика. В маленьких, первых их мундирах, сшитых специально к этому случаю, оба были невероятно хороши. У Елизара в руках была подушечка с туфлями, у Николая — серебряный поднос с пологом и перчатками. Моя улыбка в этот момент наверняка была неприлично широкой. Босая прошла к стульчику, села. Елизар тут же опустился на колено, положил подушку на пол, взял правую туфлю. У него чуть дрожали руки, и я погладила его по волосам. Уже обутая встала и взяла перчатки с подноса Коленьки. Тут же подскочила Поленька с крючком, чтобы помочь их надеть. Подошла Соня в нежно-розовом платье почти взрослого кроя. Кажется, в ее глазах блеснули слезы, но она тут же прикрыла их, подставляя лоб. Я поцеловала ее, будто бы передавая сестре часть своего счастья и удачи. Полог тонкого и невесомого фамильного чесменского кружева старинной работы взяла уже матушка. Вместе с Полей они расправили широкий плат, накинули на мою голову так, чтобы края спереди опустились до пояса, а сзади и до самого пола. Закрепили его шпильками в прическе. Вновь рядом оказалась Поленька, хитрым образом подхватывая подол и цепляя его свисающими с пояса моего платья серебряными прихватками-пажами, чтобы не волочились по полу. После батюшка предложил локоть, и мы двинулись к выходу. Перед домом уже ждали полные приданого повозки и разукрашенные цветами ландо постельного поезда, целой процессии, что должна подчеркнуть достоинство невесты. Час был ранним, но не слишком. Горожане встречали обвешанные лентами телеги свистом, кричали пожелания и долго провожали взглядами. Первые подводи, на которой на горе приданого сидел мальчишка из простых с самоваром и иконой с ликом воятеля в золотом окладе, почтительно кланялись. На последней, пятой подводе сидела бабушка с отрезом дорогого шелка на платье свекрови и описью приданого. Ей тоже кланялись, как старшей женщине в семье. Мы с родителями ехали за телегами в ландо под звон бубенцов, что гроздями свисали с лошадиной сбруи. Соня с братьями и гувернёром следовали за нами в другой коляске в сопровождении Афанасия Иоанновича верхом. По полупустым улицам до дома в Рековых добрались быстро. У его порога нас встречали баронесса со Стефаном. Вряковский лакей уже подошел к подводе бабушки, чтобы помочь ей спуститься, но туда же легкой рысью подъехал дедушка, спешился и оттеснил того в сторону. Забрал ткань и бумаги, чтобы она смогла подобрать юбки. Бабушка соскочила с телеги изящно, иначе не умела. К церемониям она оделась в темно-бордовое платье с шитьем серой блестящей нитью, которая смотрелась нарядно, но не напоминала вечернее. В такие моменты все осведомленные невольно вспоминали, что после замужества Маргарита Николаевна несколько лет провела в столице и была там хорошо известна в самых лучших смыслах. В торжественной тишине медленно и важно бабушка уже одна и вновь с подарком и списком подошла к Вряковым. Татьяна Адамовна сегодня выглядела на удивление празднично. Платье ее было все еще серым, но теперь из ткани с искрой и обильно украшенное кружевами. Впрочем, одеваться слишком ярко нынче из-за случившегося с мужем ей было бы и неуместно. Стефан держался позади. «От нашего дома вашему». Бабушка поклонилась, протягивая Татьяне Адамовне шелк и лежавшую на нем опись. В простых семьях от такого дара могли и отказаться, тем самым отказываясь от невесты. «С благодарностью и доверием принимаем». Баронесса с таким же поклоном приняла дар. Передала его подошедшему дворецкому. «Теперь настала моя очередь». Батюшка сошел с ландо, подал руку матушке. Как хороша она была нынче в платье цвета альмандин со слегка блестящими серебряной нитью кружевами. Сегодня из женщин семьи лишь я была не в гербовых, красном и серебре. Уже вдвоем родители помогли мне спуститься. Будущей свекрови поклонилась в пояс, та лишь кивнула, выражая одобрение. «Есть у нас чем встретить новую дочь». Баронесса повернулась к Стефану, и тот передал ей увитую затейливой резьбой шкатулку. Ларчик приняла бабушка, открыла. Наверняка все собравшиеся за нашими спинами прохожие вытянулись, стараясь разглядеть, какой подарок приготовил жених для невесты. Обычно это были украшения. Двумя руками матушка вынула из шкатулки ожерелье. Крупные овальные медальоны с рубинами или, может, шпинелью соединялись цепочками с мелкими камнями. К центральному медальону был подвешен еще один в форме капли. Ожерелье было еще одной частью того самого гарнитура, брошь от которого Стефан подарил мне на помолвочном балу. Матушка подняла его повыше, повернулась вокруг себя, показывая воистину достойный подарок всем свидетелям. Камни засияли в солнечном свете. Дорогое украшение отличной работы и в наших родовых цветах. Стефан не мог бы сделать выбор лучше. Батюшка приподнял полог, помогая матушке поднырнуть под него. Медальоны мягко легли на ткань платья. Колье не слишком подходило к вырезу и вовсе затмило хрустальный подвес, но сейчас это было неважно. Я наклонила голову и провела пальцами по камням. Все же рубины, а в подвешенном медальоне еще и с редким голубым отливом, будто кровь. «Очень красиво, правда?» — матушка шептала, застегивая ожерелье. «Ты заметила? Этот ограненный каплей снимается. У нас есть похожие в семейных украшениях. Его можно носить как брошь самой или отдать мужу». Матушка еще раз поправила кружева, посмотрела с легкой грустью, вздохнула и снова с батюшкиной помощью выбралась из-под полога. «Дочь моя благодарит вас за щедрый дар». До самого венчания мне следовало оставаться бессловесной, быть скрытой ото всех и не делать ничего самой, обходясь чужой помощью. Батюшка достал из шкатулки венок из флёр-д'оранжа, аккуратно опустил его мне на голову поверх полога, чуть огладив по волосам. В шкатулке еще оставались венчальные свечи и кольца, но их должны были достать лишь в храме. Все снова поклонились друг другу. К этому времени чуть дальше по улице уже появилась еще одна украшенная коляска. В нее сели Стефан, забравший у мальчишки с первой повозки икону, и баронесса. Должна была бы поехать и Софья, но, видно, ее состояние этого не позволило. Мы с родителями направились к своему ландо. Поднявшись в него, я бросила взгляд назад. Экипажей и всадников там не прибавилось. Похоже, от семьи Врековых на венчании больше никого не будет. До храма добрались быстро. Несмотря на ранний час, любопытных у него оказалось немало. Перед царскими вратами нас со Стефаном встретил протоиерей, большая честь. Он же совершил обручение. После мы вышли на середину храма и встали на колени перед аналоем с семейной иконой Врековых. Выслушали наставления и молитвы, целовали святой лик и испили из общей чаши. Церемония шла как должно, пока в нее не вмешался случай. Яркие расписные своды полнились запахом ладана, шорохом голосов пришедших на венчание гостей и простых любопытствующих. Голоса становились громче, храмовые служители суетились, а я сжимала свечу, стараясь выглядеть уверенной и спокойной. Не оставалось сомнений. Наша свадьба станет интереснейшей сплетней на полгода точно, а может даже превратиться в городскую байку. Мысли мои оборвал насмешливый стрекот пёстрого знамения. От растерянности я могла лишь стоять и улыбаться. Более всего сейчас хотелось спрятаться хотя бы за кружевом плата, но его забрали еще перед обручением. Пару минут назад на словах «Господи наш, славой и честью, венчай их» в по обычаю открытые для всех желающих двери залетела сорока. Заметалась в притворе, но все-таки влетела в храм и в конце концов уселась на паникадило, прямо над нашими со Стефаном головами. Птица вновь застрекотала, а я все с той же застывшей улыбкой обвела взглядом собравшихся вокруг людей, пытаясь найти матушку с батюшкой, хотя от волнения не могла различить ни одного лица. Стефан стоял рядом совершенно бледный. Гости шумели, что-то говорил протоиерей, но и на него не обращали внимания. Сорока — птица, что начала возражать воятелю сразу после сотворения. Самое дурное знамение на венчании. Именно после ее появления в романах купеческие дочки отказываются от свадьбы, и деспотичные отцы не смеют им возразить. Но я хотела этой свадьбы. Прямо сейчас мне не верилось ни в какие приметы. Лишь было страшно, что его высокопреподобие отменит венчание. Наконец, все-таки вернувший внимание людей протоиерей соединил наши со Стефаном руки, покрыл их платом и повел нас вокруг аналоя, а потом вновь к царским вратам, снова дал поцеловать святой лик. Написал о случившемся в приходской книге. Выйдя с уже мужем под руку к солнцу, воздуху и ветру, я, наконец, вздохнула полной грудью. Дыша на счет пять, успокоила сердце и вдруг поняла, что в который раз за эти месяцы началась у меня новая жизнь. От волнения похолодел затылок, побежали мурашки, я упрямо тряхнула головой. В этот раз не было настоящих причин волноваться. Гости в доме начали собираться ближе к полудню. К тому же часу в одной из гостиных накрыли легкий фуршет. «Ольга Дмитриевна, вам непременно нужно попробовать тарталетки с икрою. Вкуснейший посол!» Угодить бабушке Стефана мне хотелось совершенно искренне. С его стороны, кроме матери, на празднике присутствовали лишь родители Татьяны Адамовны. Их благородие Паньковы Ольга Дмитриевна и Адам Лаврентьевич. «Ох, Ульяна Петровна, вы меня совсем разбалуете?» У нас пока не получилось завлечь кого-то в малинки, чтобы научить нашего Федора таким изыскам. А в Сушгород мы, верно, не скоро соберемся. Ольга Дмитриевна все таки потянулась за ложечкой. Она оказалась весьма добродушной женщиной, круглолицей, с искренней улыбкой и тонкими морщинками в уголках глаз. То и дело вспоминала забавный случай, произошедший с кем-то из ее десятерых детей или многочисленных внуков. Почему Стефан не захотел позвать кого-то из них, я не знала. Возможно, список гостей составлял еще Марк Прохорович. Ольга Дмитриевна избегала говорить о нем, но, кажется, тот считал не очень богатую родню жены недостойной. А может, дело было в тех погибших девочках? Вроде бы кто-то из них был из Паньковых. Не то время, чтобы думать об этом. Ульяночка, то есть, конечно же, Ульяна Петровна. Тетушка Прасковья, как всегда веселая и легкая, в кудрях и платье любимого оттенка лилового, вплыла в столовую под руку с мужем Даниилом Васильевичем. «Дом украшен просто великолепно, а эти цветочные гирлянды на лестнице — браво!» Всегда радостная, умеющая найти хорошее даже в совершенно плохом, она чем-то напоминала мне матушку, хотя была одной из старших сестер батюшки. «Сердечно благодарю, Прасковья Афанасьевна!» Я искренне улыбнулась. «А это платье и два вида кружев по беловежским модам! Великолепно!» Все же в доме собралось хорошее общество. Скоро должны были прийти тетушка Пелагия с мужем и дядя Нил с женой. Бабушка Анастасия и дедушка Георгий, родители матушки, не приехали из-за празднования в честь рождения очередного внука, а значит, никто не будет пытаться разделить всех на достаточно высокородных и прочих. Они были сложными гостями. Я вернула тетушке комплимент и вспомнила, что в портретной должны были поставить еще один стол для подарков. За этим нужно было проследить. Поспешила туда, но повода для волнения не оказалось. Стол добавили, украсили его так же, как и остальные. Подарков было, к слову, немало. В основном всякие безделушки, но нашлись и занятные вещицы, вроде красивейшей изящной вазы императорского фарфорового завода и по виду дорогой книги, повествующей о свойствах различных камней, презентованной в особом футляре. Подпись на карточке сообщала, что книга редка и подарена Адамом Лаврентьевичем Стефану с мыслями о детском увлечении внука артефакторикой. На каждый подарок следовало ответить вежливым письмом, но это были заботы будущих дней. Лишь родных я уже поблагодарила, потому что часть их подарков предназначалась лично мне. Колечко со стопкой листов для журавликов от батюшки. Артефактное зеркальце от матушки. Пара артефактных лепестков чуть больших размером, чем наши с Поленькой. Лепестки подарила Соня, тут же один забрав себе. Обещала, что эта пара будет работать в пределах всего города. А Поленькин лепесток дальше дома уже не слышал. Судя по подаркам, родные все еще очень переживали из-за всего происходившего в этом доме при Марке Прохоровиче. Тихо скрипнула дверь из семейного крыла, то оказалась Татьяна Адамовна. С поджатыми губами, глянувшая на меня как на пустое место, баронесса прошла дальше в ореховую гостиную. Все это время свекровь провела в своих комнатах, но, похоже, пришло время открывать бал. Я осмотрела платье, поправила пару складок, горделиво вскинула голову и прошла вслед за нею к гостям. Первым должны были объявить вальзон жениха и невесты. Плавные, мягкие и самую каплю торжественные звуки музыки неслись по бальной зале. Слегка отклонившись и чуть повернув голову влево, я ловила восхищенные взгляды гостей. Неудивительно, мы со Стефаном действительно смотрелись очень гармонично, тонкие, изящные, красивые. Сегодня мне не раз удавалось поймать наше общее отражение, потому в подобных мыслях можно было быть уверенной. Еще до танца я отцепила от колье съемный медальон и отдала его мужу. Теперь тот, словно орден, блестел на его мундире. В отличие от первого танца на балу в честь помолвки, сейчас Стефан молчал. Как он сказал тогда? Что-то про цветы, желающие жить в тепле. Что сложно их осуждать? Наверное, он думал о Наташе Осянской. Украдкой скосила взгляд на мужа и поймала ответный. Полный, если не любви, то, во всяком случае, очень теплых чувств. В груди стало щекотно от смущения. Что ж, если и были тогда в сердце Стефана какие-то чувства к баронессе, то все вышли. «Ульяна!» Голос мужа раздался слишком близко, и я непроизвольно вздрогнула. «Ты даже не представляешь, как я благодарен воятелю за тебя!» Пытаясь скрыть смятение, пришлось отклониться еще больше, но сдержать счастливую улыбку не стоило и мечтать. В душе все пело. Взгляд невольно зацепился за серый мундир Оболенского. Тот о чем-то переговаривался с батюшкой, не обращая никакого внимания на жену, кружившуюся в объятиях очередного кавалера. Как и весь вечер до этого. А ведь Кристина Семеновна сегодня оказалась лишь в одном шаге от того, чтобы затмить меня своим нарядом из кремового шелка и золотой парчи, напоминавшим подвенечный. И что скрывать, утонченностью черт. В первые минуты это было даже обидно. Но Павел Богданович все же странный. Как можно не обращать внимания на жену, когда она такая? И графиня Оболенская не выглядела обиженной. Видно, и правда, у них вовсе нет никаких чувств друг к другу. Я почти что сбилась с ритма, почувствовав, как рука Стефана на талии прижала меня чуть сильнее и вконец зарделась. У нас обязательно будет не так. На второй танец невесту всегда ангажировал ее отец. В батюшкиных руках меня с головой накрыли детские воспоминания. Пару раз даже не удалось сдержать слез. «Ну что ты, родная моя?» Низкий его голос звучал так успокаивающе. «Теперь все будет хорошо. Марк Прохорович тебя больше не побеспокоит, а остальное...» «И с остальным решим. Главное, что его задержали. Теперь ты легко сможешь с нами связаться, будь что. Да и Стефан Маркович, думаю, тебя не обидит». «Да». Я мелко закивала, боясь начать всхлипывать, если вновь заговорила бы. «Все хорошо. Я не знаю, почему». «Все невесты, даже самые счастливые, плачут в день свадьбы». Батюшка закружил меня в последний раз, и музыка смолкла. Нежным движением он вытер все-таки вновь скатившуюся по щеке слезинку. «Все будет хорошо, дорогая. Мы всегда тебе поможем». Праздник шел своим чередом. Почти неслышные из-за музыки часы отбили начало нового дня. С полуночной гавотты я ушла с матушкой и бабушкой. Оставалось пережить последний и главный момент свадебного дня. О нем не хотелось думать все это время. В переднюю к входу в бальную залу мы вернулись окольным путем. Вместо платья я была лишь в легких домашних туфлях и расшитом желтыми лисами полотне беленого льна. Выдохнув, сняла и туфли. Выпрямилась, чуть вздернула голову. Полотно было обмотано и уложено так, чтобы скрывать фигуру, но оставлять открытыми шею, плечи и ключицы. Единственным украшением блестел подвес на бархатной ленте, своей прозрачностью свидетельствуя чистоту. Нужно было пройти в таком виде пред всеми. Без нижнего платья, юбок, корсета, перчаток и чулок. От невольного стыда и волнения кровь прилила к щекам, и даже мелькнули сияющие нити от внезапно нахлынувшего дара. Нужно было пройти, встретиться с мужем, а после следовать за ним. Просто, но сделать это требовалось почти что голой. Лучше было думать о матушке с бабушкой, что молча стояли за спиной, не торопя и уже этим помогая. «Все получится. У меня получилось попасть в кабинет барона, осмотреть его и даже найти важные бумаги. И теперь все выйдет». Кивнула лакеем, и двери открылись. Первый шаг по специально расстеленной красной дорожке был медленным. Я даже остановилась в нерешительности. Но увидела в конце коридора из всех этих знакомых и не очень людей Стефана. Он стоял расслабленный, уверенный и улыбался, глядя только на меня. И я пошла дальше. Пошла так, словно за мной шли все женщины нашего действительного древнего и достойного рода, сын которого многие лета назад занимал княжеский престол в Белой Веже. Глаза Стефана блестели восхищением. «Свидетельствую, что девица чиста и здрава». Конечно же, это сказала свекровь, стоявшая рядом с ним, хотя должен был отец жениха. Говорят, раньше невеста проходила нагая, чтобы каждый мог в здоровье ее убедиться. Лишь после этого Стефан сам шагнул ко мне, взял за руку и провел так, чтобы я оказалась слева от него». Гости захлопали разом, будто грянул гром, а у меня внутри все замерло. Время идти в покое. Мы со Стефаном поклонились, прощаясь с гостями до завтра, и, развернувшись, вышли в двери под продолжавшиеся аплодисменты. Вот миновали гостиную. портретную со столами, заваленными подарками. Неожиданно бросилось в глаза, что шпалеры в ней расшиты бабочками, а пол холодит ноги. И потертость ручки на двери в семейное крыло, и множество других мелочей. В коридоре перед дверью комнат Марка Прохоровича меня уже трясло то ли от холода, то ли от волнения. Разумеется, вчера вечером у нас с матушкой состоялась продолжительная беседа, прояснившая все оставшиеся вопросы о брачной ночи. Но главное, что я поняла, все будет зависеть от мужа. Оставалось лишь довериться. И вот это почему-то не получалось. Еще и комнаты барона. Как новым хозяевам, нам со Стефаном подготовили спальни Марка Прохоровича и Татьяны Адамовны, тем более, что это оказались единственные спальни с общей дверью. Это было правильно, но как в них не думать о бывших владельцах? Шедший позади Стефан вдруг положил ладони мне на плечи, огладил. «Ульяна, ты слишком переживаешь». Сильные руки развернули меня лицом к нему, теперь перед глазами был мундир мужа и медальон. Поднять взгляд выше казалось почти невозможным. «Ну что же ты? Посмотри на меня!» Тонкие пальцы коснулись подбородка и потянули его вверх. В ногах и руках поселилась слабость. Я и не думала сопротивляться. «Уверяю тебя, такие жертвы мне не нужны». Темно-серые в сумраке коридора глаза смотрели с нежностью. «Не дрожи же, дорогая супруга. Ты столько дней переживала из-за свадьбы. Да и сегодняшний праздник был не из легких. Думаю, ничего страшного не случится, если все произойдет в Спасском, подальше от хлопот и волнений». Я рвано выдохнула. В голове калейдоскопом промелькнули мысли о традициях и обычаях, о мнении общества. И следовало бы отказаться, но зачем? Хорошо. И как-то вдруг отпустило волнение, даже вышло улыбнуться. Спасибо большое. Так гораздо лучше. Мужские пальцы ласкающе провели от подбородка к шее. Стефан улыбнулся, а после снова развернул меня, но в этот раз к двери прежней спальни. «Спокойной ночи, единственная моя». «Спокойной ночи, единственный». В комнаты я почти что сбежала.